Второе письмо Петира, посланника Масиха. Глава первая. От Шимона Петира, раба и посланника Исы Масиха. Тем, кто благодаря праведности Исы Масиха, нашего Бога и Спасителя, получил ту же драгоценную веру, что и мы. Пусть через познание Всевышнего и Исы, повелителя нашего, благодать и мир вам приумножится. Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Всевышнего, призвавшего нас своей собственной славой и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к божественной природе и избежали растления мирскими страстями. Поэтому делайте все возможное, чтобы дополнить вашу веру добродетелью. Добродетель – знанием, знание – умением владеть собой. Умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание нашего повелителя Исы Масиха уже не будет бесполезным и бесплодным. У кого же этих качеств нет, тот слеп и близорук, и забыл об очищении от своих прошлых грехов. Поэтому тем более, братья, стремитесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, и вам будет широко открыт вход в вечное царство нашего повелителя и спасителя Исы Масиха. Я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. Но пока я нахожусь в этом теле, я считаю правильным освежать вашу память. Я знаю, что скоро мне предстоит уйти из этой жизни, как и наш повелитель Иса Масих открыл мне. Поэтому я буду стараться, чтобы даже тогда, когда меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах. Когда мы говорили вам о силе и пребывании среди нас нашего повелителя Исы Масиха, мы следовали не искусно сочиненным сказкам. Мы сами были очевидцами его величия. Честь и слава были даны ему небесным Отцом, голос которого прозвучал для него в великой славе. «Это мой любимый сын, избранный мной царь, в нем моя радость». Мы сами слышали этот голос, пришедший с небес, когда были вместе с ним на Святой Горе. Теперь мы еще тверже уверены в словах пророков. И вы хорошо делаете, что внимаете им, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день и утренняя звезда не взойдет в ваших сердцах. И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка, потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека. Но люди, движимые Святым Духом, говорили от Всевышнего.